Глава 19. Вики. 21 марта 2018 года. Прошел почти месяц с того момента, когда я решила нанести визит Тане. Я слишком долго это обдумывала, все время откладывала. Ждала, что полиция снова придет меня арестовывать. Но они так и не появились, по крайней мере, пока. Меня много лет терзало желание высказать Тане все, что я думаю о ней, укравшей моего мужа. Однако по какой-то необъяснимой причине, так же, как и многие другие бывшие жены, судя по различным форумам в интернете, я на самом деле боюсь встретиться лицом к лицу с той, которая заняла мое место. Почему? Как написала одна из женщин, это окончательное доказательство того, что у бывшего теперь новая жизнь. Невозможно больше питать иллюзии. Под этим комментарием было несколько лайков, в том числе и мой. В конце концов, я принимаю решение. Завтра, говорю я себе, на 9 утра у меня записана новая клиентка, и я отправляю ей сообщение о том, что вынуждена отменить сеанс по личным причинам. Внезапно я понимаю, что завтра 1 апреля, день дурака, и едва не передумываю ехать. Путешествие на поезде из Корнуолла в Лондон — настоящее испытание, учитывая, что в любой момент у меня может случиться приступ. И предстоящая встреча с женой моего бывшего мужа, конечно же, нервирует. Как бы то ни было, я должна это сделать, чтобы попытаться хоть что-нибудь выяснить. «Что поделаешь, работа», — говорил мне муж, когда я спрашивала, почему он все время задерживается допоздна. И я верила ему, и даже беспокоилась из-за того, что он так много работает. Ну, разве не глупо? Эти мысли крутятся в моей голове, когда утром следующего дня я собираюсь в дорогу. Все это еще сильнее выводит меня из равновесия. Я помассировала запястье с лавандовым маслом, но это не помогает, поэтому я делаю несколько глубоких вдохов и твердо говорю себе, что просто должна сейчас запереть дом, дойти по главной улице до станции, сесть в поезд и ехать 6 часов, стараясь контролировать себя, чтобы избежать приступа. Потом мне нужно добраться через Лондон до моего дома, где теперь живут они. Это все не так уж сложно. Я проделывала это и раньше, о чем напомнила мне полиция. Однако это было даже до того, как они обнаружили мой личный дневник и свадебный альбом. Чего еще они могут раскопать, если начнут рыть глубже? Тем временем в голове у меня звенит предупреждение адвоката. Окажись я на вашем месте, я непременно захотела бы выяснить, что произошло с моим бывшим мужем. Пожалуйста, не поддавайтесь этому искушению. Это может больше навредить, чем помочь. Это все, конечно, разумно, но я не могу избавиться от подозрений, что Таня явно что-то знает. Эта женщина — монстр. Она украла моего мужа. На что еще она способна? Поезд набит битком, но я заранее забронировала себе билет. Мое место возле прохода, чтобы легче было добраться до туалета. Правда, это может помочь только в том случае, если я заранее почувствую приближение приступа. Однако я не всегда ощущаю запах жженой резины и гудение в ушах перед припадком. Почему-то приходит теперь редко. Я бросаю взгляд на мужчину, сидящего рядом со мной у окна. Как он поведет себя, если я вдруг повалюсь на пол и начну биться в судорогах? Станет ли он паниковать, как бывает со многими? Дернет ли стоп-кран? У меня никогда еще не бывало припадка в поезде, но все когда-нибудь случается в первый раз. Когда это впервые произошло со мной перед Дэвидом, он впал в истерику. Мне это известно, потому что, когда я пришла в себя, он отчаянно кричал. И из-за этого я тоже стала кричать. Мы находились на кухне рядом с телефоном, но Дэвиду не хватило присутствия духа даже для того, чтобы набрать 999. Мне пришлось сделать это самой. Я не знала, что со мной произошло, и описала свои симптомы по сбивчивому рассказу Дэвида. Я упала на пол, глаза закатились, все тело начало трястись. «Возможно, это единичный эпизод», — так сказал мне молодой дежурный доктор в больнице. «Поезжайте домой, отдыхайте. Если подобное повторится, обязательно обратитесь к врачу». Эти мысли и многие другие занимают мою голову в то время, как поезд, постукивая колесами, движется в сторону Паддингтона. Сунув руку в сумку, я нащупываю там баночку со своими таблетками. Сколько я приняла сегодня утром? Одну, две или вообще ни одной? Чем больше я об этом думаю, тем меньше у меня уверенности. Я вздрагиваю и просыпаюсь. Кто-то тихонько толкает меня в плечо. Это пожилая женщина. Лицо у нее тревожно нахмурено. Значит, это опять со мной произошло? Сразу же понимаю я. Все остальные сиденья вокруг меня пусты. Люди стараются убраться подальше при виде эпилептического припадка. И извините меня, заикаясь, бормочу я. «Да за что тут извиняться?» — произносит она. «Со мной такое постоянно случается». «Вот как? В поездах так легко засыпаешь, во всяком случае, могу сказать это про себя. Хорошо, что мне удалось вас разбудить, вы так крепко спали». Я вздыхаю с огромным облегчением. «Так значит, я просто спала?» «Ну, конечно, а что же еще, моя милая? В общем, мы уже приехали». «Спасибо», — говорю я, но женщина уже спешит к выходу, бодро шагая со своей палочкой. Я торопливо снимаю свою сумку с полки для багажа, выхожу на перрон и направляюсь в сторону метро. «Старайтесь по возможности избегать многолюдного общественного транспорта», — советовал мне врач. «Вы можете упасть на рельсы или с эскалатора, если у вас случится припадок». «Однако я не знаю автобусных маршрутов, а если вызвать такси, то останется свидетельство о том, что я приезжала в это место». «Разумеется, это не имеет особого значения, ведь я не собираюсь делать Тане ничего плохого. Просто хочу задать ей несколько вопросов. Как бы то ни было, чем меньше свидетелей, тем лучше. Да и когда Таня увидит то, что лежит у меня в сумочке, думаю, ей тоже не захочется, чтобы кто-либо узнал о моем визите». Вдруг я напрягаюсь. У турникетов стоит широкоплечая женщина, полицейская, разговаривающая со служащим метро в оранжевой форме. Она бросает быстрый взгляд на меня. У меня пересыхает во рту. В моих действиях нет ничего противозаконного, но я чувствую себя так, будто сбежала из тюрьмы. Женщина-полицейский возвращается к своему разговору. Я вставляю транспортную карточку, оплаченную наличными, вместе с билетом на поезд, и прохожу через турникет. Мне кажется, что сейчас меня похлопают сзади по плечу, требуя остановиться. Однако этого не происходит. Я задерживаюсь наверху возле эскалатора. Высота пугает меня. Чтобы справиться с этим, мне нужно не видеть того, что внизу. Однако впереди меня никого нет. Поэтому приходится подождать, когда кто-нибудь подойдет. Когда появляются люди, я с облегчением спешу на эскалатор за ними. Однако они начинают спускаться пешком слева. Пустое пространство передо мной простирается далеко вниз. Я изо всех сил вцепляюсь в поручень. Мне становится страшно. Я вот-вот упаду. И в этот момент я вижу его на соседнем эскалаторе, движущемся вверх. Высокий мужчина, нос с небольшой горбинкой, телосложение игрока в регби, элегантное серое пальто. «А Дэвид?» Люди начинают оглядываться на меня после того, как я выкрикиваю это имя. Однако сам мужчина смотрит прямо перед собой. Он не слышал моего крика или сделал вид, что не слышал. Мой страх упасть теперь сменился страхом вновь потерять Дэвида. Я бегу вниз по эскалатору, забыв обо всем, а моя болтающаяся сумка колотит меня по бедру. Наконец, последние ступеньки, затем наверх по другому эскалатору. Скорее, не смотри вниз, задыхаясь, я выбираюсь, наконец, наверх, и женщина-полицейский все еще разговаривает со служащим метро. Дэвида нигде не видно. Мне хочется повалиться на пол и зарыдать от облегчения, потому что мой муж, а я всегда буду считать его своим мужем, все-таки жив. Но в то же время это и слезы отчаяния от того, что я не могу сейчас обнять его и сказать, что я вовсе никогда на самом деле не желала ему смерти. Это были всего лишь слова, произнесенные в гневе, а сейчас я бы сказала ему, что мне его очень не хватает, и я понимаю его ошибку с Таней. Конечно же, я готова вернуть все, что было раньше. Единственное, что ему нужно сделать, это принять мою болезнь так же, как я сделала это. Было бы намного легче, если бы мы смогли противостоять ей вдвоем. Извините. Мое сердце замирает, когда я слышу этот глубокий голос. У меня проблема с транспортной картой. Я положил на нее 20 фунтов, но баланс этого не показывает. Это тот самый мужчина. Высокий, нос с горбинкой, телосложение игрока в регби, серое пальто. Он подошел к служащему метро. Теперь я вижу его намного лучше. Это... не Дэвид.